Сойер. Опиши ее. У меня вырывается стон. Я больше никогда не буду с тобой пить, Зои. Трезвым я бы ни за что не признался сестре, что не могу выбросить Хейла из головы. Мы стоим у нее перед дверью, она вот-вот выйдет. Можешь и потерпеть немного. Ты захапал себе все терпение, которое было рассчитано на нас двоих. Зои наклоняется ко мне и снова включает дворники, чтобы лучше видеть Скотленд-Роуд. И я хочу знать, не как она выглядит. Я хочу знать, что тебе в ней нравится. А нам, если задуматься, то это чертовски хороший вопрос. У нее невероятной красоты синие, как море, глаза. Но затравленное выражение в них трогает меня до глубины души. Мне нравится ее голос и смех, но бесит, что он часто звучит так сдержанно. Мне нравится, как на сцене она открывает сердце и обнажает душу. И сводит с ума, как быстро она замыкается, как только спускается со сцены. Отвлечение к ней мне сносит крышу и в хорошем смысле, и в плохом тоже. Потому что я постоянно натыкаюсь на стены. Да что там стены? Эти стены обвивает колючая проволока, и я бы не удивился, если бы там рядом оказались спрятаны автоматические пружинные ружья. И при этом Хейла ведь ни секунды не вела себя со мной грубо. Мне нравится она. Больше ничего не знаю. И хочу это выяснить. Зои ухмыляется. «В одном я тебе клянусь. Если она сделает тебе больно...» «А вот теперь я заинтригован». «То я наеду ей на ногу и покатаюсь туда-сюда». По крайней мере, Зои удается дружелюбно улыбнуться, когда Хейл подбегает к машине и открывает пассажирскую дверь. Капюшон она низко натянула на лоб, защищаясь от дождя. «Вы заказывали карету до отеля Ричардсон, мисс Ханна?» Сестра с довольным видом вполне сносно имитирует стандартное английское произношение. «Увы, все лошади у нас хромые. В качестве альтернативы можем предложить провонявший пивом фургон». «Эй, почти не чувствуется, что тот бочонок протек. Привет, Хейл. Игнорируй Зои, когда она наглеет». «Рада познакомиться», — говорит Хейл и занимает место рядом с Зои. Мой взгляд, наверное, чуть медленнее, чем нужно, скользит по ее фигуре. Но, черт побери, она потрясно выглядит. Широкими серыми брюками в клеточку длиной до икр она надела черные ботинки, а обтягивающий свитер с высоким воротником под расстегнутой паркой плотно облегает ее грудь. Впрочем, пялюсь не я один. Хейл явно сравнивает наши с сестрой лица. А Зои вообще никогда не считала нужным скрывать любопытство. «Зои сегодня помогает нам представлять уж Тёртебекера», объясняю я, выискивая брешь в потоке автомобилей и смело прибавляя газ. На самом деле она работает в отеле возле музея «Битлз». «Но», — вмешивается Зои, — «по секрету веду социальные сети Сойера, в связи с чем я на него, кстати, сильно разозлилась. Он не снял ни одного видео с твоим выступлением». «У него же был выходной», — вступается за меня Хейл, но Зои лишь хохочет над ее словами. «У Сойера выходной? У него их не бывает. Очень жаль, что я сама не смогла прийти. В конце недели у меня были соревнования по конному спорту». «Звучит захватывающе. Хорошо прошло?» «Нет». Зои так это произносит, будто проиграть турнир — это наивысшее счастье. «Первый старт мы с Люси полностью провалили. Даже никакого места не заняли. А во втором заползли на четвертое, первый резерв. Мы получили фантастические оценки за принимание. И переходы были просто бомбические. Но на быстром галопе она у меня понеслась по манежу, как ракета». «А...» Это «а» выдает полное непонимание Хейл, которое я тоже разделяю. «А как ракета на быстром галопе? Это не очень хорошо?» «Нет, на выездке, увы, нет. А участвовать в скачках мне запретил ортопед. Ты профессионально поешь?» «Нет, с этим ничего не получилось. Я работаю в туристическом бюро. Волнующе, правда?» Зои, понимающе, хмыкает. «Дай угадаю. Круизы с милыми, но вечно чем-то недовольными одуванчиками». «Пенсионерками», — перевожу я. «Седыми волосами и пушистыми прическами». «Близко, но еще чуть более однообразно. Командировки в Китай. А это значит, что я каждый день бронирую одни и те же рейсы, одни и те же отели, одни и те же автомобили на прокат, и почти всегда одних и тех же переводчиц. Но есть и худшие способы зарабатывать деньги». «Хуже всегда бывает», — откликается Зои. «Они обе смеются. И я, черт возьми, теперь совсем не понимаю, что делаю не так. Кажется, все совершенно непринужденно болтают с Хейл. Так почему же именно между нами возникает это поле напряжения, которое электризует слова и превращает фразы в бессвязное бормотание? Это несправедливо. Мне приходится максимально сосредоточиться, чтобы втиснуть транзит в узкий въезд на парковку отеля. И именно сейчас Хейл спрашивает, когда приедут Лиззи и Саймон. Вообще не приедут. Между стеной и дверью машины пролезет разве что муха. Лиззи отказалась, у ее сына болит живот. «Разве у него не каждый год в этот день болит живот?» — уточняет Зои. Я корчу ей гримасу в стиле «ты не помогаешь». «А Саймон?» «Ну, Саймон уже несколько лет избегает нашу мать по определенным причинам». Взгляд Хейл говорит сам за себя. Теперь она хочет услышать причины. «Он как-то бросил в нее рыбу», — рассказываю я. С тех пор между ними натянутые отношения. «Он что бросил?» Уголки губ Хейл подрагивают, как будто она готова рассмеяться, но не уверена, не обижусь ли я на нее. «Рыбу?» «Лосося». «Шлеп?» — сухо отвечает Зои. «Прямо в лицо». «О!» — Хейл поджимает губы, но ненадолго. «А что произошло?» «Да как-то глупо получилось. Она стояла у него на кухне и орала. Ему это не понравилось, и рыба отправилась в полет. Мать вскипела, взрывная волна лишь чудом не уничтожила Уирал на другом берегу Мерси. Потом она потребовала, чтобы я его вышвырнул». У Зои начинает едва заметно дергаться живот, но она доблестно держит себя в руках. «Но ты этого не сделал?» — подсказывает Хейл. «Сделал, конечно. Я, наконец, провел транзит через узкий въезд, после чего по плавной дуге задним ходом заруливаю на парковочное место и поворачиваю ключ зажигания. Разумеется, я сразу вышвырнул этого лосося». Мы продолжаем смеяться, пока едем на лифте вверх. «Кстати, про конные соревнования», — начинает Зои и морщится. Хейл опускает на нее взгляд. «Это же не шутка, правда? Пожалуйста, скажи, что это не шутка». «Эта девушка меня поражает. Она даже глазом не моргнула, когда я вытащил из кузова кресло-каталку Зои. Лишь на секунду у нее на лице промелькнуло понимание, так как она наверняка еще раньше заметила, что по сравнению с пышным бюстом у Зои чересчур худые ноги». Сестра прищелкивает языком. «Разумеется, это не шутка, но это должно остаться между нами. Родители не в курсе, что я езжу верхом». Хейл, понимающе кивает. «Я ни о чем не слышала». «Тебе надо как-нибудь им об этом рассказать, Зои», — говорю я. «Рано или поздно они все узнают, и тогда под нами разверзнется ад». «Сегодня?» — язвительно интересуется сестра. «Классная идея. Перед всеми людьми и скажу. А ты потом скажешь им, кого прячешь у себя на кухне? Капитан». Саркастичная зараза. Я корчу гримасу вместо ответа, потому что двери раздвигаются в стороны, и мы оказываемся прямо посреди фуршета.